По сообщениям, южнокорейская организация Чамрюнде 26 января в своем заявлении раскритиковала Пак Кын Хе. Как говорится в заявлении, на недавней пресс-конференции Пак Кын Хе сказала, что дело с Чхэ Сун Сир можно сравнить с высокой горой, образованной из лжи. Она намекнула на наличие заговора. Если Пак Кын Хе хочет подтвердить свою невинность, то ей следовало бы покорно поддаться расследованию спецкомиссии прокуратуры и судебному разбирательству на Конституционном суде, а не распространять необоснованные версии через отдельные СМИ, подчеркивается в заявлении.